Обернув полотенце вокруг головы, чтобы сохранить волосы сухими, Морис встала под тепловатую струю воды, вновь и вновь пытаясь собрать воедино разрозненные воспоминания и вынудить свой бедный мозг выдать глубоко запрятанные секреты. Все было в порядке, когда она вернулась в конюшни после обеда. Удар она получила после наступления темноты, скажем, около 6 или 6:30, до того, как случайно наткнулась на Макнила. Где-то в течение тех 5 часов она узнала, что фурор в опасности, и, обнаружив, что кто-то пытается его убить, необдуманно оказала сопротивление преступнику и заработала сотрясение. За покушением на призового коня должны были стоять сами стоничеры, так как они единственные получали финансовую выгоду от его смерти. Но это было нелогично, так как они могли добиться гораздо большего, используя его в качестве племенного жеребца. Убийство имело бы смысл только в том случае, если у фурора оказались бы проблемы с воспроизведением потомства. Это не было вопросом здоровья. Морис выросла в окружении лошадей, страстно и преданно любила их всю жизнь, и ей было известно все об ее подопечных. Фурор отличался прекрасным здоровьем. Это был необыкновенно сильный и быстрый конь, полный энергии и с добрым нравом. Настоящий спортсмен, бегавший из абсолютной любви к бегу, иногда непослушный, но в высшей степени свободный от дурных привычек. Морис любила всех своих лошадей, но фурор был для нее особенным. Невозможно поверить, что кто-то пытался его убить, навеки уничтожить это большое добродушное сердце и непревзойденные физические способности. Единственной причиной, по которой хозяева могли предпочесть завладеть страховкой, была вероятность, что тесты на фертильность показали бесплодность фурора. Использование жеребца в качестве производителя принесло бы немалые деньги. Но если дело было именно в том, что стоничеры могли бы кастрировать жеребца и заявлять его на скачке столь дорого, сколько позволяло бы его здоровье, хотя травмы случаются даже у самых здоровых животных, скаковая карьера могла быть прервана в один миг. Великолепная молодая кобылка-бандитка была на пути к победе, значительно опережая своего соперника по забегу, когда один неловкий шаг привел к перелому ноги, и ее пришлось умертвить. Учитывая изменчивость фортуны в таких делах, как победа на скачках, и учитывая гарантированность денег по страховке, в случае, если тесты действительно выявили стерильность фурора, становилось понятно, почему стоничеры могли выбрать более надежный способ заработать и наняли кого-то, чтобы убить жеребца. Морис не хотелось так о них думать. Джоан и Рональд стоничеры всегда казались ей порядочными людьми, хотя и не относились к числу близких друзей. Рожденные для светской жизни, они принадлежали к элите Кентукки. Рональд занимался разведением лошадей лишь потому, что унаследовал ферму, в то время как Джоан лучше понимала животных и была более умелой наездницей, чем ее муж. Она была спокойной, бесстрастной женщиной, больше уделявшей внимание общественной деятельности, нежели делам конюшен. Вопрос в том, могли ли они решиться убить породистого чемпиона ради получения денег по страховке. Ни у кого другого не было возможности получить деньги, поэтому подозрение падало именно на них. Вряд ли они решили сделать это своими руками. Морис не могла себе представить ни одного из стоничеров, самолично совершающих такое деяние. Несомненно, кого-то наняли для убийства фурора. Но кого? Скорее всего, человека, которого Морис видела ежедневно, и чье присутствие возле лошадей не стало бы привлекать внимания. Вероятно, это был кто-то из временных работников, но нельзя полностью исключить и постоянных. Пара сотен тысяч могли показаться ужасно заманчивыми человеку, для которого деньги не пахли. Морис выключила душ и вышла из кабинки, вновь и вновь прокручивая в голове ситуацию. К тому времени, как она оделась, Морис стало ясно, что Макнилу известно имя убийцы. Открыв дверь, она вышла из ванной комнаты и чуть не наткнулась на него. Макнил терпеливо ждал, прислонившись к туалетному столику. Руки сложены на груди, длинные ноги вытянуты. Не понадобится ли его помощь, если у нее вновь закружится голова? Он тоже оделся, и хотя в джинсах, фланелевой рубахе и ботинках он выглядел весьма аппетитно и сексуально, Марис пожалела, что больше не может любоваться им, одетым лишь в обтягивающие трусы. Марис ткнула тонким пальчиком ему в грудь. «Ты знаешь, кто это, не так ли?» Макнил посмотрел вниз на маленькую руку, столь властно толкнувшую его в грудь, и его темная бровь приподнялась в изумлении. Вероятно, он не привык, что от него требует ответа тот, с кем он мог бы справиться одной левой. «Почему ты так думаешь?» — тихо спросил он. Говоря это, он стоял, возвышаясь над ней, безмолвно утверждая свое превосходство. Это могло бы сработать, если бы Марис выросла, наблюдая, как ее невысокого роста мать правит домом, полным крепких, мускулистых мужчин. Она была истинной дочерью Мэри, ее невозможно было запугать. Марис еще сильнее пихнула его. «Ты сказал, что полученная информация привела тебя в Соломон Грин. Понятно, что ФБР работала над этим какое-то время. Также ясно и то, что у тебя должен иметься список подозреваемых, за которыми ты следил. Один из этих людей сейчас работает на ранчо, ведь так? Именно это и привело тебя туда». Марис сердито посмотрела на него. «Почему же ты говорил, что я была подозреваемой, когда ты чертовски хорошо знаешь...» «Успокойся», — прервал ее Макнил. «Ты была подозреваемой. Все были. Я знал, кто мой главный подозреваемый. Но он работает не один. В эту преступную сеть вовлечено много людей. Владельцы, конечно, получают самую большую выгоду, но некоторые из работников тоже могут быть в деле». Ей не понравилась мысль о том, что несколько ее работников могли быть вовлечены в убийство лошади ради наживы. Но Марис была вынуждена признать, что это вполне возможно. «И поэтому ты последовал за этим человеком на ферму и следил за ним, намереваясь схватить его на месте преступления, чтобы получить неопровержимые доказательства». Ее темные глаза вспыхнули огнем. «Ты на самом деле собирался позволить убить лошадь, так чтобы не осталось никаких сомнений в его виновности?» «Нам это тоже не нравилось», — осторожно произнес Макнил, наблюдая за нею. «Но мы понимали, что может быть и такое развитие событий». Марис прищурилась. Ее не обманули его официальные фразы, которыми пользовались как военные, так и правоохранительные организации. Читая между строк, она поняла, что ему не нравилась идея причинения вреда лошади, но тем не менее, если потребовалось, он позволил бы этому произойти. Марис не думала о том, чтобы ударить его. Она была сердита, но не глупа. Макнил уже доказал, что был гораздо сильнее ее. И все же выражение ее лица должно быть навело Макнила на мысль, что она снова собирается наброситься на него, так как он молниеносным движением перехватил ее запястье, притянув руку к своей груди. Марис выпрямилась во весь свой рост, 5 футов и почти 3 дюйма, и вскинула подбородок. «Я отказываюсь приносить в жертву лошадь, любую лошадь!» «Я тоже этого не хочу!» Макнил нежно обхватил ее упрямый подбородок, поглаживая пальцами шелковистую кожу. «Но мы ничего не можем предпринять, пока у нас не будет неопровержимых доказательств для суда. Мы должны связать все воедино, в узел, который не сможет развязать ни один адвокат, иначе убийца останется на свободе. Это касается не только лошадей или жульничества со страховкой. Был убит один из работников конюшни. Паренек, которому едва исполнилось 16. Подобно тебе, он, должно быть, случайно наткнулся на что-то, чего не должен был видеть, но оказался не столь удачлив. На следующее утро в стойле обнаружили мертвую лошадь, а паренек исчез. Это случилось в Кентукки, а через неделю его тело обнаружили в Пенсильвании». Марис пристально смотрела на Макнила. Ее темные глаза были полны решимости. Стоничеры могли пойти на убийство лошади ради денег и связались с очень скверными людьми. Любые сожаления, которые она могла испытывать к ним, исчезли. Лицо Макнила было словно высечено из камня. «Я не буду торопиться и подгонять расследование, несмотря ни на что я собираюсь схватить этих ублюдков, понимаешь?» Она понимала полностью. Оставался лишь один выход. «Ты отказываешься подвергать риску свою операцию, а я не позволю причинить вред фурору. Значит, тебе придется использовать меня в качестве приманки». «Забудь об этом!» Слова были недвусмысленными и категоричными. «Это совершенно исключено! Тебе придется!» Он взглянул на нее со смесью гнева и изумления. «Дорогуша, ты так долго была начальницей, что разучилась подчиняться. Операцией руковожу я, а не ты. Будешь делать только то, что я скажу, и когда скажу, или же быстро окажешься в наручниках, с кляпом во рту, а твоя маленькая сладкая попка будет заперта в чулане до тех пор, пока все не закончится». Морис похлопала длинными ресницами и взглянула на него. «Ты находишь мою попку сладкой?» «Настолько сладкой, что я, возможно, буду очень долго покусывать ее, прежде чем приступить к самому главному». Потому как потемнели его глаза, Морис догадалась, что эта идея показалась ему весьма привлекательной. Она тоже была захвачена ею. Затем Макнил пожал плечами, и напряжение рассеялось. Он усмехнулся. «Но независимо от того, насколько ты хороша на вкус и как быстро умеешь хлопать ресницами, тебе меня не переубедить!» Скрестив руки на груди, Морис попыталась привлечь его внимание к неоспоримому факту. «Я нужна тебе! Не знаю, что именно я видела или кто меня ударил. Это мог быть один из тоничеров или же кто-то из тех, кого они наняли. Но им неизвестно, что я не могу ничего вспомнить, и они не знают о тебе. Так что сейчас они именно меня считают главной опасностью. Поэтому ты останешься в укрытии. Если убийца один из тоничеров, то мне будет сложно предугадать, как он или она будут действовать дальше. Всегда предпочитаю иметь дело с профессиональным киллером, а не с любителем, который может запаниковать и выкинуть нечто чрезвычайно глупое, например, подстрелить тебя в присутствии кучи свидетелей». «Боже, сохрани! Чтобы тебе пришлось иметь дело с кем-то, кто бы испугался, совершая убийство!» Со сладким сарказмом произнесла Морис. И Макнил одарил ее одним из своих пристальных взглядов. Девушка продолжила выдвигать аргументы. «Возможно, они в недоумении, почему я до сих пор не заявила в полицию. Сейчас они думают, что я или ранена сильнее, чем они первоначально предполагали, и лежу где-то без сознания, или же до меня дошло, что доказательств для полиции недостаточно, и потому у меня нет оправданий в краже бесценной лошади. В любом случае, им нужна я. Я великолепный козел отпущения. Они могут убить фурора, исценировав все так, будто это сделала я, а затем убить меня. Таким образом, все будет шито-крыто. И кто знает, возможно, им даже удастся получить двойную компенсацию по страховому полису, так что каждый из них получит большие деньги. Ничто не заставит их быстрее проявить свои дурные намерения, чем встреча со мной». «Нет, черт побери!» Он раздраженно покачал головой. «Не могу поверить в ход твоих мыслей. Ты, должно быть, начиталась триллеров». Обиженная, Морис сердито посмотрела на него. Ее доводы были совершенно логичными, и он понимал это. К сожалению, понимание не означало, что ему нравятся ее доводы, или что он согласится с ними. Морис уже знала, что может добавить к перечню черт его характера стремление защищать и упрямство. Боже, ей не следует обращать внимание на его упрямство. «Дорогуша!» Макнил успокаивающе положил руки на плечи Морис, и в груди у него защемила незнакомая нежная боль, когда он ощутил хрупкость ее костей. Он попытался подобрать слова, которые убедят Морис предоставить дело ему и Дину. Это была их работа, и их обучали этому. Если она вмешается, то беспокойство о ней сведет его с ума. О боже, она очевидно думает, что в ней 7 футов роста и что она сделана из железа. Но он видел ее голову, видел, как осторожно она двигалась. Несмотря на свою хрупкость, Морис не была слабой. Макнил был свидетелем того, как она ездит верхом, без усилий управляя жеребцами, справиться с которыми было под силу не каждому мужчине. Так что он знал, что она была сильной. Морис также была чрезвычайно храброй, и он не был уверен, смогут ли его нервы выдержать такое напряжение. «Взгляни на это с другой стороны», — сказала Морис. «Пока они не знают, где Фурор, я в безопасности. Чтобы добраться до него, им нужна я». Он не спорил, не пытался убедить ее. Просто покачал головой и сказал «Нет». Она испытующе постучала костяшками пальцев по его лбу. Макнил озадаченно посмотрел на нее и немного отодвинулся, щурясь от удивления. «Что ты делаешь?» «Проверяю, действительно ли у тебя голова дубовая?» — резко сказала Морис, давая выход своему раздражению. «Ты позволяешь своим чувствам влиять на работу. Я для тебя лучший выбор, так используй меня!» Макнил застыл. Его бы меньше потрясло, если эта хрупкая спорщица внезапно подняла бы его над головой и выбросила в окно. Он позволял эмоциям влиять на свою работу? Более дурацкого довода он не ожидал услышать. Именно его способность абстрагироваться от эмоций, которые могли помешать работе, и делала его мастером своего дела. Макнил никогда не терял головы, оставаясь спокойным, вне зависимости от того, насколько напряженной была ситуация. Потом он мог несколько ночей мучиться от бессонницы, переживая сильное волнение, но во время выполнения задания он всегда оставался хладнокровным игроком. Он не мог волноваться из-за нее, в этом не было логики. Хорошо, он запал на нее с первой же встречи. С нею все было всерьез, и она нравилась ему. Он многое узнал о Морис с тех пор, как прошлой ночью она практически вынудила его действовать под ее указку. Она была очень сообразительной, с чувством юмора и слишком бесстрашной для его душевного спокойствия. Она отзывалась на его легчайшее прикосновение. Ее нежное тело с явным наслаждением таяло, находясь вблизи его тела. И это кружило голову сильнее самого крепкого виски.